The Kings. Три сорокопятки, два брата и один дырявый усилитель. Революции иногда совершаются подростками прямо в родительском доме. В 1964 году 20-летний вокалист британской группы The Kings Рэй Дэвис сел за фортепиано в доме своих родителей на севере Лондона и сочинил одну маленькую песню. Его брат, 17-летний гитарист Дэйв Дэвис, изрезал динамик своего гитарного усилителя бритвенным лезвием и проткнул его спицами, получив искаженный звук, который идеально подошел к песне и сделал ее предшественницей панка, хард-рока и даже хэви-металла. Задолго до Black Sabbath и Led Zeppelin. В сентябре 1964 года группа The Kings, образованная всего год назад, оказалась на вершине славы. Гитарный боевик «You Really Got Me» не только спас ребят The Kings из Северного Лондона от позорного изгнания из студии, но и вдохновил The Who на сочинение «I Can Explain», а бесчисленное количество молодых музыкантов разных поколений на свои гитарные эксперименты и музыкальные дикие выходки. Студийным кудесником, который увековечил грязное звучание ранних The Kings, был продюсер Шел Телми, который родился в Чикаго в 1941 году. В 20-летнем возрасте он был принят в Лос-Анджелесскую студию стажером и уже через три дня получил первую самостоятельную работу. В 1962 году Телми приехал в Англию, как он думал, всего на несколько недель. В багаже лежала стопка ацетатных дисков с записями его друга, продюсера Capitol, который позволил Шеллу Телми выдать их за свои. В лондонском офисе Decca Records обрадовались прибывшему из-за океана студийному работнику. «Я выбрал две песни, чтобы показать специалисту по артистам и репертуару Дику Рою. Это были Surfing Safari, The Beach Boys и There's Music in the Air Лу Роулса. Я был нанят в тот же день». За несколько месяцев до этого тот же Дик Роу отказал в контракте юным The Beatles, сказав сакраментальную фразу о том, что гитарные группы выходят из моды. Во время своего короткого пребывания в Англии Шел Телми убедился, что продюсеры здесь не получают гонорары, работая за зарплату. Дик Роу, который был за американский подход, позволил новому работнику лейбла стать одним из первых независимых продюсеров в Лондоне. За 20 минут Шел Телми записал хит «Charmaines» ирландского фолк-трио «The Bachelors». Это произошло 10 октября 1962 года, всего через 5 дней после того, как те самые новички, The Beatles, которых недавно отвергла Decca, выпустили свой первый сингл «Love Me Do». Великобритания явно не была центром мировой индустрии звукозаписи в 1962 году, но Шел Телми почувствовал себя в правильном месте и в правильное время. В преддверии культурного взрыва, которому он тоже поспособствовал. В декабре 1963 года Шел Телми познакомился с Робертом Уэйнсом, менеджером группы The Ravens с севера Лондона, в которой состояли вокалист, автор и ритм-гитарист Рэй Дэвис, его брат-гитарист Дэйв, басист Пит Куайф и барабанщик Макки Уиллетт. Демозаписи достаточно впечатлили Телми, и он предложил их Луи Бенджамину, председателю лейбла Pi Records. В январе 1964 года значимые события следовали одно за другим с бешеной скоростью. Барабанщик Микки Уиллетт был уволен. Его место занял Мик Эвери. The Ravens отправились в турне вместе с The Dave Clark Five. Менеджмент предложил им сменить название на The Kings. Агент Артур Хауэс услышал, как The Beatles играют Long Tail Sally, Little Ричарда, в Париже, и предложил записать ее The Kings. И Шел Телми записал их дебютный сингл, который с треском провалился. В то время на лейбле Pi как раз вышла горячая новинка из Америки — сингл «Луи Луи» гаражной группы The Kingsmen, который вызвал скандал в Штатах своим неразборчивым и, очевидно, непристойным текстом. Тем не менее, второй сингл The Kings «You Still Want Me» был выполнен в духе первого. Милая бит-песня, но ничего особенного. Неудивительно, что она разошлась тиражом 127 копий. Шелтелми рассказывал, все до смерти боялись Луи Бенджамина. У него не было музыкального багажа, и он был театральным менеджером. Но он давал приказы, и поэтому мы сделали Long Tall Sally. Это был не мой выбор. Мы записали 4 песни для 2 синглов, и ни одна из них не запомнилась. Несчастные The Kings были на грани разрыва контракта и бесславного изгнания Spy Records. Им был нужен еще один шанс, и они им воспользовались. Группа и продюсер были вынуждены действовать по указке лейбла, но у лидера группы Рэя Дэвиса были другие идеи. В течение второй недели марта, вдохновленный встречей с девушкой-фанаткой, он написал новую песню «You Really Got Me» на пианино в доме семьи. «Я хотел мелодию в джазовом ключе, потому что я в то время любил джаз. Изначально она сочинена вокруг партии саксофона. Дэйв сыграл на гитаре вместо саксофона, что выдвинуло песню вперед». По другим сведениям, Рэй сочинил ее в духе великих блюзменов Лид Белли и Би Билла Брунзи. В любом случае, в своем первом воплощении «You Really Got Me» была далеко от того, что ныне стала классикой рока. После того, как The Kings представили песню в клубе в Манчестере 18 марта, демо-версия «You Really Got Me» была записана в Regent Sound London. Только 15 июня руководство Pye наконец смягчилось и позволило группе записать ее. You really got me now. You got me so I can't sleep at night. Вопрос стоял ребром. Нужно было раз и навсегда убедить фирму Pye позволить ребятам записывать свою музыку так, как они сочтут нужным. Шелтелми организовал встречу с участием музыкантов и представителей лейбла, заявив, что The Kings надо дать свободу творчеству, а капитаном всего корабля будет он сам, продюсер, который привел парней в фирму и обеспечил им контракт. Телми взял на себя ответственность за выбор материала, что возмущало Рэя Дэвиса. Он был замечательным и чрезвычайно плодовитым композитором. Мог уйти и вернуться на следующий день с десятком песен, большинство из которых были бы очень хорошими, а 2 или 3 – просто самородками. Таким образом, после фиаско первых 2 сорокопяток он специально написал «You Really Got Me». Он думал, что это лучшее, что мог сделать для сингла, и я согласился. Мы все согласились. Мы сочли, что это хит. После увольнения Микки Уиллета для студийных сессий «The Kings» был завербован сессионный барабанщик Бобби Грэм, и он был на месте, когда музыканты вошли в новую студию Pye Records для записи медленной и блюзовой версии «You Really Got Me». Рэй Дэвис примерно так и видел песню, когда сочинял ее, но конечный результат его не впечатлил. Дэйв тоже не был доволен, потому что его девушка сказала, что под песню ей не хочется скидывать трусики. Лишь Шелтелми был уверен, что «You Really Got Me» и в таком виде будет хитом. Но раз авторы забраковали работу, 12 июля 1964 года пришлось перебазироваться в студию IBC для записи второй версии. В студии Pye начальники были все время где-то рядом и дышали в спину, а площадка IBC имела заслуженную репутацию места работы самых передовых звукоинженеров Англии. Там можно было найти очень хорошую акустику, оборудованную всем необходимым контрольную комнату наверху и 3-дорожечный магнитофон. Еще одним препятствием записи были постоянные стычки между участниками коллектива. Рэй и Дэйв относились друг к другу со смесью ненависти и любви. Рэй ссорился с менеджерами. Личные и профессиональные разногласия провоцировали участников группы на столкновение на сцене. В 1965 году в театре Кардиффа обычный тихий и мирный Мик Эвери задал Дэйву педалью от хай-хета после того, как Дэвис пнул его барабанную установку в качестве мести за отказ Эвери участвовать вместе с ним в пьяной драке прошлым вечером. Дэйв Дэвис шутил, что Шелтелми был больше похож на судью, чем на продюсера. Ему не раз приходилось брать на себя роль арбитра, попадая в студии под перекрестный огонь. Когда дело доходило до ругани, он объявлял 15-минутный перерыв на кофе. Гитарное соло «You Really Got Me» породило один из самых спорных, стойких мифов в истории рок-н-ролла. Играл ли его 20-летний сессионный гитарист Джимми Пейдж, будущий участник The Yardbirds и Led Zeppelin? Одним из тех, кто дал пищу сомнениям, был будущий клавишник Deep Purple Джон Лорд, который играл в You Really Got Me на фортепиано. «Все, что я делал, это бряк-бряк-бряк, ничего сложного». Он утверждал, что Пейдж действительно играл гитарную партию в песне. Продюсер Шел Телми не был уверен, действительно ли Джимми Пейдж вообще присутствовал на исторической сессии. Хотя позже он был засвидетельствован. Пит Кауфман был превосходным басистом. Дэйв был одним из самых недооцененных гитаристов рок-эры. А Рэй был сносным, хоть и невеликим гитаристом. Вот почему, когда мы наконец добрались до записи пластинки, после того, как You Really Got Me стала хитом, я нанял Джимми Пейджа играть на ритм-гитаре. Рэй не хотел играть, он просто хотел сконцентрироваться на пении. С этим согласен и сам Джимми Пейдж. На самом деле, я не особо много играю на записях The Kings. Я сделал пару рифов на их альбоме. Рэй не одобрял моего присутствия. The Kings не хотели, чтобы я крутился вокруг, когда они записываются. Рэй Дэвис на это язвительно ответил. «Джимми Пейдж, он играет на бубне в Long Tail Sally, потому что он пришел в студию в качестве друга Шелла Телми. Та версия You Really Got Me, которая была выпущена, на самом деле была третьей записью. Сначала было демо, на которой играл Дэйв, потом вторая версия, на которой, возможно, присутствовал Джимми Пейдж. И третий вариант, на котором определенно задействован Дэйв. Я знаю точно, потому что стоял прямо рядом с ним во время исполнения. Джимми Пейдж играл на тамбурине на нашем первом альбоме. Он хорошо играл, и он хороший музыкант». Пейдж открыл ответный огонь. «Я никогда не играл на бубне на тех проклятых записях. Я играл на гитаре, но я не играл на You Really Got Me. И вот что бесит Рэя». Все согласны с тем, что соло сыграл все-таки Дэйв Дэвис. Он же придумал и риф на основе аккордов из «Луи Луи». Ему же принадлежал тот изрезанный лезвием и утыканный вязальными спицами дешевый усилитель, который породил тот самый грубо искаженный звук на пределе громкости и на грани перегрузки. На барабанах играл Бобби Грэм, а новому барабанщику в The Kings, Микки Эвери, а вовсе не Джимми Пейджу, доверили сыграть на бубне. По словам продюсера, запись прошла очень быстро. «Никто не бездельничал. Те дни, если вы тратили много времени в студии, это означало, что вы действительно дерьмовая группа и не умеете играть. Такая была философия». «You Really Got Me» записывали всего в два дубля. И во время записи второго, когда Дэйв играл начальные аккорды, Бобби Грэм забыл сложное вступление, которое он планировал, и просто ударил один раз по малому барабану с такой силой, на какую был способен. Когда подходило время гитарного соло, Рэй Дэвис крикнул своему брату через всю студию, чтобы его подбодрили, но достиг противоположного эффекта. Дэйв растерялся, ошеломленно посмотрел на Дэвиса-старшего и крикнул «Fuck off!». Самый пристойный перевод «Отвали». Этот выкрик перед соло остался на записи, хотя позже, во время дополнительных вокальных дублей, Рэй Дэвис пытался скрыть его своим криком. Получается, что «You Really Got Me» содержит в себе еще и одну из самых ранних записей самого знаменитого англосаксонского ругательства в поп-песне. Еще один довод в пользу того, что The Kings предвосхитили панк – идеальное средство для выражения агрессии белого подростка. И хотя Дэйв был обескуражен, он все равно сыграл блестяще в своей неряшливости соло, так как у The Kings было всего 3 часа студийного времени, и переписывать было просто некогда. Представители английского ритм-блюзового сообщества не могли поверить, что группа подростков-выскочек может производить такие мощные блюзовые записи. Для солидных блюзменов The Kings и прям были настоящими панками. You Really Got Me в одночасье сделала The Kings героями рок-н-ролла. Еще вчера их готовились выгонять из студии, а теперь у них было второе место в хит-параде, телевыступление и 2 концерта на одной сцене с The Beatles. Рэй Дэвис вспоминал: «Когда я вышел из студии, я чувствовал себя прекрасно. Это может показаться тщеславным, но я знал, что это была великая запись. Я подумал, что никогда больше не напишу еще одну такую песню. И так и не написал». Впрочем, он все-таки попытался. Следующий сингл The Kings «All Day and All the Night» в точности повторял формулу «You Really Got Me». Те же рубленые аккорды, тот же ритм, то же дикое соло. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you. Карьера The Kinks длилась более 30 лет. Никто не мог предположить, что бит-группа продержится так долго. В дальнейшем Рэй Дэвис ушел далеко от протопанка 1964 года и написал много утонченных, очень английских по духу и содержанию песен. Но и поныне он всегда заканчивает свои концерты буйством «You really got me». The Kinks are the Village Green Preservation Society, 1968 год. Society, God save Donald Duck, Bonneville and Variety. We are the Desperate Dan Appreciation Society. God save Strawberry Jam and all the different varieties. Preserving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? В середине 60-х годов Рэй Дэвис перешел к язвительному высмеиванию нравов, политики и мировоззрения британцев. В своей ироничной манере он спел и о джентльменах времен Георга V, и о работягах, которым нужен футбол по четвергам, и о самовлюбленной лондонской богеме. Шестой альбом группы, последний из записанных оригинальным составом, басист Пит Кауфман уйдет в 1969 году, содержал в себе набор изысканных виньеток на темы из пасторальной английской жизни. Рэй Дэвис верит в свою раннюю юность, но не уверен в здесь и сейчас. Целых две песни «People Take Pictures of Each Other» и «Picture Book» посвящены фотографиям, которые захватывают мимолетное счастье. В своем побеге от реальности The Kinks ищут утешение в идеализированных британских традициях. В заглавной песне перечисляются вечные ценности, тюдоровские дома, разливное пиво, пироги с заварным кремом и маленькие магазины. «The Last of Steam Power Train» описывается паровые поезда, на которых так приятно отправиться в путешествие в сельскую местность. Расслабленные, сентиментальные и мелодичные песни наполнены осенней меланхолией. И хотя альбом даже не попал в хит-парад, он вышел в день с белым альбомом «The Beatles», это настоящее сокровище, сборник грез о романтизированной Англии. Не мудрено, что исполнители брит-попа 90-х буквально молились на The Kinks. Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying. So pleasantly live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom's park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. So pleasantly live.